Можно привести еще много примеров, но ограничимся еще одним – из мира танца. Среди тех, у кого крепко сцеплены кураж и интеллект, американка Триша Браун, которая начинала еще в 60-х во время триумфа шокирующих танцевальных экспериментов. Взять хотя бы особое освоение сценического пространства, когда танцоры, пристегнутые к блокам, передвигаются по стенам вверх-вниз, создавая у зрителей ощущение искаженной перспективы и нарушения законов физики. Или ее композиция «Пьеса на крыше», когда 11 танцоров, расположившись на крышах нескольких кварталов Сохо, лондонского района, в котором сосредоточены рестораны, казино и прочие увеселительные заведения, передавали друг другу семафорные сигналы, а зрители наблюдали за всем этим со своих зрительских крыш. А взять нашего знаменитого петербургского хореографа Бориса Эйфмана, которого именуют новым Петипа и который побивает все творческие рекорды. Ранее разговор шел о кураже среди лириков. Однако и физики имеют обыкновение куражиться над кем-то или над чем-то. Например, Лев Ландау, который вообще был очень остроумным человеком, хорошо покуражился над одним нелюбимым всеми из-за своего высокомерия теоретиком, прислав ему телеграмму о том, что комитет по Нобелевским премиям просит его выслать такие-то и такие-то документы ввиду присуждения этому теоретику Нобелевской премии по физике. Тот задрал нос еще выше и вообще перестал здороваться с коллегами. Бедняга не знал, что при присуждении Нобелевской премии конкретно от соискателей ничего не требуется вообще. Академик Яков Зельдович отыскал в старых поэтических сборниках акростих, где по случайному совпадению содержали слова «мигдал дурак» и демонстрировал его всем желающим, в ответ на что обиженный физик Аркадий Мигдал завел себе обезьянку и назвал ее именем Зельдовича Яшка. Большую известность получили сборники «Физики шутят» и «Физики продолжают шутить». Если первый был целиком основан на переводных материалах, то во второй вошли и отечественные перлы остроумия и куража. Начало всему этому было положено сборником «Журнал шутливой физики», выпущенным в Копенгагене к 50-летию Нильса Бора. Затем последовали и другие сборники. Как вам нравится название одной из книг? «Расчет напряжений в вечернем платье без бретелек». Да и в научных зарубежных изданиях иногда встречаются большие квазисерьезные статьи, написанные физиками и рассчитанные на физиков. Известны 17 заповедей диссертанта, послеобеденные замечания о природе нейтрона, типология в научном исследовании, квантовая теория танца и многое-многое другое. Преподаватели, особенно молодые, тоже куражатся над студентами. Один из излюбленных способов – задать студенту задачу, которую решаешь сам. Так мой знакомый физик рассказывал, что в московском физтехе шустрый молодой препод был посрамлен студентом, когда тот в порыве экзаменационного приступа гениальности решил за час ту задачу, правда, не до конца, над которой уже год бился сам обидчик. Здесь, как говорится, кураж нашел на кураж. На чем же основывается кураж? Как у всякого явления, у куража есть две стороны. Одна из них – негативная, когда один человек куражится над другим. Это обусловлено как его преимуществом – физическим, умственным, информационным, так и внутренней направленностью именно на такую форму действий, которая позволяет выделиться из окружающих людей. Иначе это в народе называется «выпендреж» – человек выпендривается. Иногда такой вариант хорошо смотрится, но со стороны. Вспомним Яна Арлазорова с его известным циклом «Ты, мужик, чайником будешь, а ты свистком». Вторая – позитивная сторона, когда в основе куража лежит состояние раскрепощенности, внутренней свободы, связанной или с высоким профессионализмом, или с чувством вдохновения. «Чтобы стать свободным, нужно чувствовать себя свободным», – сказал Казанова в разговоре с Вольтером. Но подлинно свободный человек не будет стремиться к ущемлению достоинства других людей. Его свобода направлена на совершенствование самого себя, либо на преодоление тех трудностей, которые мешают этому процессу, или решению тех конкретных задач, которые его занимают. В связи с этим можно сказать, что новые виды искусства, науки, спорта есть проявление именно этой разновидности куража. Возможно, все новое является ответом на подсознательный вопрос «слабо?». И ответ материализуется в брейк-дансе, виндсерфинге, фристайле, экстремальных видах спорта, рекордах, открытиях. Нет, мне не слабо. Но чтобы добиться требуемой раскрепощенности, освободиться от пут, необходим, повторяем еще раз, высокий профессионализм, творческое просветление и соответствующая направленность как мышления, так и конкретных действий. Без всего этого кураж покажет иную, негативную сторону. Ведь существует всего два способа быть выше, чем другие. Первый – подмять остальных под себя. Второй – вознестись над ними на крыльях, созданных самостоятельно. «Жизнь ведь тоже спектакль», – говорит Жан-Поль Готье, известный французский модельер. «Мы испытываем необходимость в игре. Спектакль позволяет мечтать, помогает уйти от реального серого быта и дает сильные эмоции». Далее Готье продолжает. «Мы живем в мире привычек и традиций. Вот и я стараюсь шокировать, вывести публику из равновесия. Я пытаюсь встряхнуть всех». Готье называют хулиганом в моде, возмутителем, смутьяном. Куражатся американские психологи, создатели школы так называемого НЛП, нейролингвистического программирования, Рон Хаббард и Чампион Тойч. Объявляя свои методы панацеей от всех человеческих бед и напастей, создавая себе мощный промоушен. Подобное практикуют и некоторые наши отечественные психологи. Ох уж эти таланты! Им само провидение велит куражиться. Куражатся артисты, сатирики, поэты. Состояние куража постоянно используют профессиональные танцоры, у них это называется «жить на втором этаже», то есть повыше. Некоторые представляют себя парящим над землей воздушным шариком. Профессиональный танцор, как только облачается в соответствующий танцу костюм, автоматически входит в состояние куража. Великий Сальвадор Дали однажды выступил перед студентами, облачившись в скафандр. Чем не кураж?